Нынче я гость небесный в стране твоей. Я видела бессонницу леса и сон полей. Где-то в ночи подковы взрывали траву. Тяжко вздохнула корова в сонном хлеву. Расскажу тебе с грустью, с нежностью всей про сторожа гусей, спящих гусей. Руки тонули в пёсьей шерсти. Пёс был сед, потом к шести начался рассвет.